его нисколько. Теперь в этих глазах появился блеск. «Молодец!» — похвалил Алексей Светлану. «Все искусство этого танца заключалось в том, чтобы, обладая личной свободой и самостоятельностью движений, в то же время не упускать из рук партнера, не терять касания. И у них это отлично получалось». Сейчас он имел возможность совсем близко рассмотреть черноту ее глаз, пологих бровей, длинных, негустых ресниц, черноту ее гладких волос, разделенных тонким белым пробором, и по всегдашней своей привычке искать связь между лицом и именем, и спросил ее, не прячь удивления. «Светлана. А почему ты Светлана? Почему тебя назвали Светланой, если ты сама такая черненькая?» «Меня назвали Светланой в честь другой Светланы», — объяснила Светлана, — «но она рыжая, понял?» «А!» — протянул он, ничего не поняв. Алексей вернулся к столу, задыхаясь, а рядом с ним едва переводила дух Лилька. Но она, тем не менее, очень тихо в задышке сказала ему, чтобы никто не слышал. «Слушай, ты, этот Юра, я все выяснила, он жених Светланы. Он на ней хочет жениться, уже предлагал, и родители знают, соображаешь?» Она взяла со стола салатницу, подцепила ложкой оливье и шмякнула ему на тарелку, как коровий блин. «На, ешь!» — продолжила она, задыхаясь у его уха. «Он на ней жениться хочет, на ней все хотят жениться, не то что...» Лилька не договорила, горько и зло, но он учуял недоговоренный двоякий смысл «на мне». «Ну и что?» — спросил он так же тихо, неслышно для окружающих. «Она не хочет? Я должен ее уговорить?» «Ты уговоришь», — прошипела Лилька. «Между прочим, он журналист, работает в газете, в Заправдышней, на улице Правды, а не в подтиражке, как ты, черт знает где. Так что не встревай, не лезь, ясно?» Лилька лучисто улыбнулась своей лучшей подруге детства Светлане Дагировой и ее жениху Юре Ржанникову. Он ответил улыбкой. Но Светлана та ничуть, наоборот, лишь нахмурилась и поджала свои без того тонкие губы. «Так вы журналист?» — воскликнул Алексей Рыжов, очень обрадованный этим известием. «Значит, коллега?» «Да», — подтвердил тот. «Так что же мы, надо по этому случаю?» «Надо», — согласился Юра. Алексей схватил ополовиненную бутылку столичной и разлил оставшиеся в два фужера ему и себе. Больше не было, но Светлана, Лилька и белокурый Херувим тянули какое-то кислое венцо. «Выпьем за писавших, выпьем за снимавших», — сказал Алексей, подняв фужер, — «и на ты. Идет?» «Идет», — подтвердил Ржанников. Светлана отвернулась от них, прислушалась к разговору на другом конце стола, тем более что речь, звучавшая там, кажется, была обращена именно к ней, хозяйке застолья. «Нет-нет, я не могу. Понимаете, я вырос на Чайковском, на Глазунове с самых ранних лет. Я воспитан на мелодии, на благозвучие. Здесь какие-то вопли, какой-то зубовный скрежет. Вот уж права Галина Сергеевна, я имею в виду Уланову. Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Алексей не видел, кто держит эту речь, потому что говоривший сидел на той же стороне стола, что и он, за чередой профилей, перекрывавших друг друга, лбы, носы, подбородки, как на групповом барельефе. Но он догадался, что это из Большого театра, тот, про которого ему еще в Арагве сказала Лилька. «Я допускаю, что это может кому-то нравиться, но я не могу, не могу». «Ничего, переможетесь», — вспыхнув, прервал эту речь белокурый Херувим, будто речь предназначалась не Светлане Дагировой, а ему, сидевшему рядом с хозяйкой дома. «Не выпендривайтесь, надоело». Алексей подмигнул Ржаннику. «О, дает малый, что ломовой извозчик, а ведь с виду Херувим». Юр тоже кивнул одобрительно. Они с Алексеем сразу нашли общий язык. Светлана, коснувшись рукой плеча Херувима, огладив ему крылышки, сказала: «Утихни, Витя, нельзя так. Ну и вы, Глеб, не правы. И ваша Галина Сергеевна, впрочем, она скорее пошутила, ведь танцует, танцует». «Я тоже танцую», — обиженно отозвался Глеб. «И правильно делаете. Прокофьев удивительный мелодист, просто его мелодия не мотивчик, не шарманка. Там все сложнее, непривычнее для слуха, но хотя бы вальс из Золушки, разве не прелесть?» «Там их два», — заметил не без ехидства Глеб, по-прежнему остававшийся для Алексея в невидимости и, увы, в недосягаемости. «Который из двух?» «Там их три», — мрачно и глухо уточнил. «Малый с бетховенской гривой, в Золушке три вальса». «А вот этот», — сказала Светлана и, поднявшись, направилась к пианино. Алеша вытянул шею. Он следил за тем, как узкие кисти ее рук коснулись клавишей и пошли по октавам, соединяя звуки безмерно далеко отстоящие друг от друга,